Алиса Рублёва. Развод. Месть без сожалений. Аннотация. Моя жизнь разделилась на до и после, когда я без предупреждения приехала на нашу с мужем дачу. Он соврал, что будет в командировке, а сам развлекался в летнем домике с любовницей. Теперь он умоляет простить, но разорванную душу не сшить словами. У меня на его счет другие планы. Развод и месть для предателя. К тому же, как оказалось, Слава сумел нажить себе врагов пострашнее меня. А враг моего врага — мой друг. Так что мстить в отличной компании будет даже приятнее.